Она была пунктуальна. Ровно в половине девятого они увидели сестру Милосердия, которая энергичной походкой шла к ним с другого конца школьного двора. Ее худенькая, легкая фигурка чуть ли не парила над асфальтом. Спутник ее ступал грузно, в развалку. Посреди двора он так резко остановился, что, казалось, с трудом устоял на ногах. Размахивая руками, он что-то отчаянно доказывал маленькой женщине. Дальше она пошла одна. «Наш разговор». «Да». «Речь шла о встрече с тобой». Свен Сундквист жестом показал на скамейку у нее за спиной. «Мой начальник, Эверт Грэнс». Она не оглянулась. «Облаву в туннелях устроили по его приказу?» «Да». «Тогда пусть он уйдет». Белый пасторский воротничок выглядывал из-под ее пальто, своего рода удостоверение, доверие на расстоянии. Свен подумал, что этот воротничок выглядывает, пожалуй, не случайно. На самом деле она носит его, как щит во мраке туннелей. Крупный мужчина с длинной седой бородой, в шапке, похожей на детскую, так и стоял посреди двора, неотрывно глядя на скамейки. Сильвия кивнула в его сторону, иначе разговора не будет. Грэнс поднялся с портфелем в руке, посмотрел на Свена. «Я ухожу». Бородатый мужчина в детской шапке сверлил его взглядом, даже шею вперед вытянул нарочно, но не двигался с места, пока комиссар не скрылся за большим зданием. Сильвия опять кивнула, и он в развалку подошел. «Свен Сундквист, а это Миллер». Сильвия взяла мужчину за руку и не отпускала, пока оба не устроились на скамейке, где только что сидел Свен. «Бездомный, изгой». Свен смотрел на его руки, грязные, с заметными следами крысиных укусов, на лицо, покрытое сажей. «У тебя 15 минут. Я делаю это ради нее». Говорил он четко, явно не под кайфом, вроде бы диалект Западной Швеции. Свен Сундквист наклонился вперед, руки на коленях, хотел быть поближе, преодолеть дистанцию. «Внизу живешь». Мужчина по имени Миллер громко застонал. Во взгляде та же злость, с какой он глядел в спину Эверта. Сильвия положила руку ему на плечо. «Если он скажет «да», ты можешь арестовать его за незаконное проникновение, так? Но ведь у тебя другая цель». Свен Сундквист повернулся к Миллеру. «Не волнуйся. Незаконное проникновение теперь вообще не подлежат расследованию». Уличный шум усиливался, автобусов стало больше, легковушки все чаще резко тормозили. Наступал морозный, но красивый зимний день, солнце уже пробивалось сквозь легкую дымку. «Вчера ты упомянул Лиз Педерсон». Сильвия смотрела на Свена. «Сказал, что она мертва. И я поняла, что выбора у меня нет, что придется связаться с Миллером. И я заметила, что моя реакция от тебя не укрылась». Она повернулась к Миллеру, худенькая рука коснулась его грязной щеки. «Проблема в том, что я дала клятву молчать. Теперь я свободна от этого обязательства и думаю, что смогу ответить на целый ряд твоих вопросов. Но начну не я». Она не убирала руку со щеки Миллера. Он искал слова, колебался, потом покачал головой. «Мне начхать на незаконное проникновение и на то, зажигал ли ты вчера костры, и на то, совершал ли ты какие-нибудь другие преступления. Об этом тебе рассказывать незачем. Через 13,5 минут мы расстанемся, и все». Свен Сундквист демонстративно посмотрел на большие часы, показывая, что главное для него — соблюсти уговор. Миллер беспокойно поправил шапку, задышал громче, быстрее. «Дети! Они не должны жить внизу. Складки на шее, дряблые щеки, от возбуждения кровь бросилась в лицо. Она там, ребенок». Свену хотелось придвинуться еще ближе, но он не пошевелился, изо всех сил скрывая волнение. «Я вижу ее там. Иногда мы разговариваем, и, кажется, она мне доверяет». Сундквист не вполне понимал, о чем, собственно, толкует этот человек, но боялся спугнуть его, спровоцировать. «Там не так много людей, на которых можно положиться. Наверное, мне надо бы...» «Больше 2 лет, черт побери, я не мог иначе». Миллер помолчал, тяжело дыша, и продолжил. «Я должен был кому-нибудь рассказать». Грэнс потянулся за стеклянным кофейником, почти пустым, налил еще чашку. По требованию Сильвии он ушел со школьного двора и теперь ждал в старом кафе на Санкт-Эриксгаттен, где бывал время от времени. Красная плюшевая мебель, такие же драпировки, газета, кофе, люди, на которых можно поглазеть. Не так-то часто лишние люди считают лишним тебя самого. Он улыбнулся. Надо же. Получил афронт. Бродяга выставил условия. Но ведь и психи вправе высказаться, коль скоро это помогает расследованию. Он отхлебнул черного кофе, закусывая плюшкой с корицей. Большущий, на целый обед хватит. И как раз этот псих пришел из тех мест, где, по всей вероятности, прячется убийца. Грэнс отставил пустую чашку. Он тотчас подумал об этом, когда позвонил Свен и предупредил об утренней встрече. Свидание с убийцей. Бородач, который пялился на него в школьном дворе, мог бы оказаться тем, кого они ищут. Но сейчас Эверт Грэнс был совершенно уверен, бродяга, размахивавший руками, не убийца. За 34 года службы в полиции он понял, как те выглядят, как себя ведут. Жуя плюшку, он разглядывал трех подростков за столиком в глубине, заливавшихся истерическим смехом, потом перевел взгляд на соседний диванчик, где подростки постарше разговаривали на повышенных тонах. Вот так выглядят нынешние кафе. Кругом сопляки, которые потягивают липовый кофе с итальянскими названиями. На вкус просто-напросто взбитое горячее молоко. Во внутреннем кармане пищал телефон, но Грэнс будто и не слышал. Пищали все телефоны вокруг. Посетители слали друг другу сообщения и тратили куда больше времени на включение телефонов, чем на сами разговоры. Новый писк. Он вздрогнул, сообразив, что пищит его собственный телефон. Долго с досадой ощупывал махонькие кнопки и уже был готов просить помощи у кого-нибудь из юнцов, но в конце концов сумел открыть входящее сообщение. Прочитав его, Грэнс встал, завернул остатки плюшки в салфетку и поспешил в полицейское управление. Свен Сундквист еще раз взглянул на большие белые часы Фридхемской школы. Осталось 9 минут. «Я должен был рассказать, сообщить кому-нибудь еще». Миллер хотел было встать, но рука сестры Милосердия, лежавшая на плече, удержала его. «Ты поступил правильно». Сильвия долго смотрела на Миллера, потом на Свена. 3 недели назад. Рождество на Фридхемсплан. Мы приходим туда раз в неделю с кофе и бутербродами, а когда холодно, то чаще. Бездомные знают, когда и где мы бываем. Одни берут кофе и исчезают, не говоря ни слова. Для других компании важнее еды. Она крепче сжала плечо Миллера. «Миллер, вот уже 7 лет я угощаю тебя кофе и бутербродами. Но в тот раз ты никак не уходил, все говорил, говорил. Она там уже больше 2 лет. Ты не выдавал ее. Мне не нравится, когда дети живут под землей». Сильвия поправила белый пасторский воротничок, свой щит. Ей предстояло говорить о том, о чем она говорить не хотела. «Миллер рассказал мне о девочке, которую никто не искал. А совсем юной девочке. Ты видел мою папку. Я обязан реагировать, а потому направил официальный запрос в социальное ведомство. По прошествии 4 дней мне даже не подтвердили получение запроса. И тогда я начала искать сама. Меня зовут Сильвия. Я сестра Милосердия в церкви Святой Клары. Да? Я хочу спросить о твоей дочери. Я знала имя девочки, весьма необычное, и попросила одного из приходских священников поискать в базе данных переписи населения. В Стокгольмской губернии нашлось 14 девочек подходящего возраста с таким именем. У тебя есть дочь по имени Яника, верно? Почему ты спрашиваешь? Мне удалось установить номера телефонов 11 девочек. Ты знаешь, где она сейчас? Тебя это не касается. Лиз Педерсон была 8-й, кому я позвонила. Если ты не знаешь, то, возможно, знаю я. Эверт Грэнс вспотел, несмотря на мороз. Получив СМС-ку, он покинул плюшевое кафе и быстро зашагал через Крунбергспарк. Сердце нетерпеливо стучало в груди, когда он открыл дверь подъезда на Бергсгаттен и по коридорам и лестницам поспешил на 3-й этаж. В корзине возле факса лежал один единственный документ. Краска легла неровно, верхние строчки текста читались трудом. Он водил пальцем по плотным строкам. ДНК на стакане, щетке и нижнем белье обнаруживает близкое родство с ДНК номер 660-513 Лиз Педерсон. Он ждал этого сообщения. Накануне в пустой квартире Лиз Педерсон он упаковал в пластиковые пакеты трусики, стакан из-под зубных щеток и головную щетку и отправил в Линчопинг в государственную экспертно-криминалистическую лабораторию. Первые же выводы начальника лаборатории подтвердили, что все это принадлежало дочери убитой. Таким образом, они выделили и ДНК Яники Педерсон. Грэнс шел по длинному коридору с заключением экспертизы в руке. В ярком свете люминесцентных ламп читать было трудно. Он зашел в буфетную, зажег лампу под вытяжкой, положил документ между конфорками, опустил палец чуть ниже к результатам следующего анализа. ДНК из слюны на трупе идентично ДНК на стакане, щетке и нижнем белье. Он оказался прав. Они встречались. Она целовала свою мать. Свен Сундквист обвел взглядом пустой школьный двор. Ноги замерзли в глубоком снегу. Седобородый бродяга в детской шапке и сестра милосердия, тоненькая, с пасторским воротничком, с увядшим лицом, ждали на скамейке напротив. Они просто вели расследование, касающееся мертвой женщины и ее пропавшей дочери, и сделали шаг вперед. «Она там?» Свен поймал взгляд Миллера. «Она все еще там?» Грязная рука почесала грязный лоб. Он обернулся на школьные часы. 15 минут вышли. Шум уличного движения заглушил вой ветра. Теперь это был единственный звук. «А ты вроде нормальный мужик. Держал пасть на замке, не лез куда не надо». Миллер впервые улыбнулся. Во всяком случае, попробовал. «Можно маленько задержаться». Свен Сундквист ждал. Он знал, они заговорят, они так решили, почувствовали доверие, и ему необходимо укрепить в них это чувство. На другой день после нашего телефонного разговора Лиз Педерсон пришла ко мне в церковь Святой Клары. Сильвия встала со скамейки, расправила пальто и снова села. Стояла рядом со мной, помогала приготовить 120 бутербродов с сыром и ветчиной. Завязать контакт было непросто, как ты понимаешь. Если человек смотрит в сторону, стыдится, он понимал. 10 лет он допрашивал людей и знал, как стыд убивает доверие. Она пошла с нами. Был новогодний вечер, холодно, примерно как сегодня, но когда пришли на Фридхемсплан, его не было. Сильвия взяла Миллера за руку. Я ее предупреждала, с ними никогда точно не знаешь. Но когда мы собрались уходить, он появился. «Привет». «Привет. Меня зовут Лиз Педерсон, я мать Яники». Они немного поговорили друг с другом, пока мы собирались. «Я бы хотела пойти с тобой». «Нет». «Вниз, к ней». Миллер взял свой кофе и бутерброды, зашагал прочь, она пошла за ним, плакала, по-моему, даже стукнула его. «Нельзя». «Я ее мать». «Слишком опасно». Миллер стиснул руку Сильвии и забеспокоился. Свен чувствовал, что разговор может оборваться в любую минуту. «Она кое-что написала». Миллер ерзал на скамейке, ему хотелось убраться отсюда. Руки у нее тряслись, она плакала. «А я не люблю, когда люди плачут». Он встал, несколько минут писала, потом сложила бумажку и отдала мне. Он покачал головой. «Зря я рассказал тебе, Сильвия. Зря говорил с мамой Яники. Зря брал эту чертову записку». Он неуверенно, нагнувшись вперед, пошел прочь. Свен не стал его догонять. «Требовать большего, идти следом бесполезно». Внезапно Миллер остановился, замер, как вкопанный, только ветер теребил его одежду. Потом повернулся, пошел обратно. «Там их много», — сказал он, не глядя на них. «Комната с 11 женщинами разного возраста». Его мучил стыд, ощущение, что он поступает неправильно, предает. Многие из них — дети, ровесники Яники. Настоящее время, четверг, 9 января, 18:05, церковь Святой Клары. Он стоит на своем месте, за последним рядом церковных скамей. Здесь снова тихо. Большая церковь отдыхает, как всегда, когда последние посетители уходят в вечерние сумерки. Он работал здесь всю свою взрослую жизнь, но никогда еще день не казался ему таким долгим. Джордж вздыхает, устремляет взгляд в глубину церкви. Красная куртка, спутанные волосы, худые плечи. Она сидит здесь с самого утра. Меньше чем через 2 часа он закроет церковь, запрет и южный, и северный притворы. Она не сможет остаться здесь. За последний час она вроде как вернулась к реальности, подтягивалась, быстро озиралась вокруг. Направляясь к алтарю, чтобы поправить покров, он мимоходом перехватил ее взгляд. Глаза словно бы ожили. Сильвия пробила пустоту. Медленно придвинулась ближе, нарочно пила из девочкиного стакана. Уважительный, но взыскательный человек отпихнул окаянное одиночество. Оно сжалось и разлетелось на куски, когда 2 тела оказались совсем рядом. Он услышал за спиной шаги, это возвращается Кантор. Молодая женщина, недавно назначенная, она уходила на несколько часов, но в это время всегда приходила сюда, поднималась по лестнице на хоры, чтобы поупражняться, повторить псалмы на завтра. Он снова их видит. Мелкие признаки перемены. Джордж помнит, как утром, когда началась служба, девочка наклонилась вперед, закрыла ладонями уши, замкнулась в своем мире. Сейчас она выпрямляет спину, чуть поворачивает голову, вроде бы прислушивается, внимает звуком органа в пустой церкви. Ранее, 9 часов назад. На указательном и среднем пальцах правой руки Миллера отсутствовали верхние фаланги. Сам он давно этого не замечал и не задумывался о том, что когда-то покалечил руку, даже не помнил, как это случилось. Он положил папку на колени и водил обрубками пальцев по краям каждого снимка, пытаясь представить себе, как недели, месяцы или годы изменили лица этих нарядных девочек, напряженно улыбающихся в объектив. Они что же, все пропали? Да, у тебя в руках разыскной список по всей Швеции. Одни пропали всего несколько дней назад, другие — очень давно. Кроме того, некоторые объявлены в розыск в Копенгагене, Хельсинки, Осло. Ведь тот, кто пропал в одном большом городе, нередко всплывает в другом. Мне не нравится, когда дети внизу. Они по-прежнему сидели на холодных скамейках, что двумя рядами стояли во дворе Фридхемской школы. В распоряжении Свена Сунквиста было 15 минут. Когда Миллер обернулся посреди школьного двора и, пряча глаза, шепотом сообщил о комнате с 11 женщинами, Сильвия уговорила его остаться еще на 15 минут. Свен позвонил Хермансон, которая прервала расследование дела о брошенных румынских детях, выбрала из розыскной базы всех молоденьких девушек от 13 до 20 лет, пропавших за последний год, а затем доставила две папки из полицейского управления к Фридхемской школе. Она все поняла. Хермансон всегда все понимала. Она не смотрела на Миллера, не пугала его, просто передала документы Свену и, ни слова не говоря, удалилась. Миллер в третий раз согласился остаться еще на 15 минут. Теперь-то они не такие, совсем не такие. Трудно. Люди быстро меняются, когда живут на улице, а эти, черт побери, школьницы, чистые, причесанные, и глаза. Их глаза уже никогда не будут такими. Покалеченные пальцы не спеша листают школьные фотографии, в основном школьные, несколько каникулярных и даже сделанных с мобильников приятелей. Там внизу много таких, кого здесь нет. Свен мерз, хотя уже несколько минут все вокруг было залито солнечным светом. Яркие лучи слепили глаза, придавали красоты зимнему дню, но не могли одолеть крепкий мороз. Конечно, статистика учитывает далеко не все, мы это знаем. Есть молодые люди, о пропаже которых по разным причинам не заявляют неделями, порой месяцами. Миллер долго рассматривал фотографию светловолосой девочки с улыбкой, будто принадлежащей другому человеку. Любительский снимок. Морской берег, хмурое небо. Затем тоже лицо на другом фото, кафе на площади. Она смеялась, белые, не совсем ровные зубы. «Узнаешь ее?» Свен кивнул на фото. Ответа он не получил. «Узнаешь?» Миллер захлопнул папку, лицо у него покраснело, он встал, отвел Сильвию в сторону. Опять принялся махать руками, как в прошлый раз, потом вернулся к скамейке. «Я согласился опознать только детей». «И что же?» «Я согласился опознать детей, потому что не хочу, чтобы они были внизу. Но она... ей 23 года, она живет прямо у тебя под ногами. Она вправе находиться там, сама решает, как ей быть. Я не стану доносить на нее и на других взрослых». Свен кивнул. «Уговаривать бесполезно. Риск слишком велик. Любая попытка нажима, принуждения, и перепуганный собеседник оборвет разговор и исчезнет навсегда. Поэтому он лишь украдкой пометил фото этой молодой женщины. Позднее он расспросит сестру милосердия, ведь она работает прежде всего с бездомными женщинами». «Сколько их там?» Свен Сунквист хотел, чтобы Миллер снова перелистал папку. «Зачем тебе?» «Просто любопытно. Здесь, возле Фридхемсплан, сколько вас?» Миллер не ответил. «В общей сложности. Мужчин, женщин, детей. Люди приходят и уходят. По собственному желанию. А все-таки, на твой взгляд?» Миллер посмотрел на листы с улыбающимися фотографиями. Он сомневался, стоит ли много говорить о людях, которые были его друзьями, доверяли ему. «Может, 30, может, 40, а может и 50. те, что знают, где укрыться. Как ты? Таких, как я, кто уже давно внизу и знает всю систему, таких немного.